Христина втихомолку молилась. «Господи, ты добрый, ты хороший! Не отнимай у меня этого! Мне так хорошо! И сохрани Марфеньку!» Христина читала наизусть молитву о плавающих и путешествующих, а о летающих там не упоминалось. Она добавляла свои слова. И еще Христина каждый день молилась о неверующих. «Они не веруют, но они тоже хорошие. Не надо обрушивать на них свой гнев. Высшим благом было находиться рядом с такими людьми, какие окружали ее здесь, на этом пустынном Каспийском берегу. Сначала она обрела Марфеньку, добрую, сильную, красивую душой, а потом всех этих людей, большой, дружный, как одна семья, коллектив. Христина обладала достаточным жизненным опытом, чтобы знать, не во всяком коллективе есть такие люди. Ей повезло, что судьба привела ее сюда, в эту обсерваторию. Обсерватория переживала свой лучший период, когда ни одна неприятность, ни одно неудовольствие не омрачало недавно рожденного коллектива. Настанет день, и кто знает, быть может, начнутся разногласия, мелкие и крупные обиды, даже зависть к успеху товарища. Кто знает. Но пока ничто не омрачало тесной дружбы этих разных людей, имеющих одну цель. Однажды на собрании Марфенька вдруг неожиданно для самой себя спросила: «Товарищи, вы правда, что ли, такие хорошие, будто уже при коммунизме? Или я просто еще не разобралась в вас?» «Разбирайся!» – посоветовал под общий хохот директор обсерватории. «Чур не сглазить!» – пошутила Христина. «Пошутила ли?» После собрания Яша потащил Марфеньку и Христину к Турушевым пить чай. Они звали. Туда же пришли Лиза, Фома, Мальшик, инженер баллонного цеха Андрей Николаевич Нестеров, неразлучные друзья Вадик и Валерик, прозванные Марфенькой Аяксами. Оживленная, принаряженная Васа Кузьминична разливала чай. Вадим ей помогал. За столом не уместились. Кому поставили чай на подоконник, кто присел с чашкой прямо на постели. «Тебя удивляет отсутствие склок?» — обратился Филипп Михайлович к Марфеньке. «Ну, не склок, а только на удивление дружно живем. Отец рассказывал, у них в институте не так». «Хорошо живем и работаем», — серьезно подтвердила Васа Кузьминична. «Иначе не могло быть», — сказал Мальшик. «Дело в том, что сюда попали только те, кто страстно любит свое дело. Ставка у нас обычная, никаких надбавок, на безводность, на пустыню, условий почти никаких. Оставили же столицу, культуру, быть может, карьеру, и ради чего? Ради труда, кропотливого, незаметного, будничного труда во славу науки. Насильно ведь сюда никого не посылали». «Ну а кто способен ради науки на отречение от всяческих благ, тот не будет тратить драгоценное время на пустяки и дрязги. Верно я говорю, Иван Владимирович?» «Безусловно так», — подтвердил Турышев. И заговорил о другом. «Мы вот с Васой Кузьминичной на днях говорили о Марфеньке». «Обо мне?» — удивилась девушка. «Да, о вас. Что вы думаете о своем будущем? Не теряете ли вы этого самого драгоценного времени? Вы не предполагаете учиться заочно? Вот Лизонька уже на последнем курсе. А как незаметно промелькнули эти 4 года. Мы с удовольствием вам поможем, коль вы будете учиться заочно». «Заочно? Где?» – протянула Марфенька и чуть покраснела. «Смотря какая отрасль науки вас интересует. Иди учиться на физический», — подсказал Валерик. «У тебя же способности к математике». Яша испуганно взглянул на Марфеньку. «Меня никакая отрасль не интересует», — хладнокровно возразила она. «Мне наука так же малоинтересна, как и искусство. Я с увлечением прочту научно-популярную книгу, от души буду восторгаться произведением искусства, но все это совсем не то, что я бы хотела делать». Все мигом уставились на Марфеньку. среди этих подвижников науки